Приди, Дух Святой, приди, Дух Святой, и коснись меня, и коснись меня. Приди, Дух Святой, приди, Дух Святой, и коснись меня. С небес, как огонь с небес, на меня сойди, на меня сойди, ты очисть меня, ты очисть меня, жизнь обнови, жизнь обнови, как огонь с небес. На меня сойди, ты очисть меня, жизнь обнови. Приди, Дух Святой, приди, Дух Святой, и омой меня. Прольется дождь, душу окропи, ты омой меня, жизнь измени, пусть прольется дождь. Душу окропи.